Глава 27. Переступить черту. Я вернулась во дворец и прогнала служанок. Самостоятельно искупалась, вытерлась мягким полотенцем, наслаждаясь своими нежными движениями, а не грубыми и липкими от пота ладонями с мозолями. Надела платье насыщенно красного цвета, расчесала волосы и нанесла на лицо аккуратный макияж. Теперь я хотя бы не выглядела как клоун, а подчеркнула свою природную красоту, и результатом, признаюсь, осталась довольна. Почему-то на душе было так гадко, что я обула туфли на высоких утонченных каблуках. Знаю, что уже через час ноги станут ныть, но почему-то мне хотелось почувствовать эту боль. Я вышла из покоев и направилась в зал, где уже шумели гости. Королева выглядела сногсшибательно в своем белоснежном платье с перьями. Во время пиршества нас баловали выступлениями циркачи, фокусники, танцоры и певцы. А я же только косилась на булочки, которые решила ни в коем случае на этот раз не пробовать. «Ты не прикоснулась к еде. Все в порядке?» — спокойно спросил Альберт, сидящий рядом со мной. Помимо ароматной румяной сдобы, здесь возвышались тарелки с закусками, мясом разных видов, копченой рыбы, запеченного в пряных травах картофеля и различных угощений, которые я не рассмотрела. «Да, просто не голодна». Как прошла встреча с пекарем? Меня этот вопрос загнал в тупик. К тому времени, как мы с гвардейцами туда пришли, он уже ушел. И вы все-таки встретились или разминулись? Не унимался Альберт. Я не сразу поняла, к чему эти вопросы. А когда до меня дошло, даже рот открыла. Принц проверяет меня. Альберт ведь выудил из гвардейцев всю информацию и сверял с моей, чтобы понять, вру я. Или говорю правду. Встретились. Мой жених остался доволен. Потерял ко мне интерес и вернулся к гостям. Я еще посидела около часа, так и не притронувшись к еде, а потом извинилась, сослалась на усталость и направилась прочь из зала, жестом показывая Заре и служанкам, что доберусь сама. На этот раз я не притрагивалась к вину, так что смысла в сопровождении не было. В покое меня почему-то не тянуло. Я и так много времени там провожу, и я не обратила внимания, в какой момент направилась на кухню. Не знаю почему. Может, просто захотелось сменить обстановку? На кухне все суетились. Боялись, что подгорит очередная порция мяса. До сих пор не готова кабачковая икра, и дольше обычного готовится десерт. Сначала я стояла в нише, где меня никто не видел. А когда вышла на свет, у одной кухарки вывалилась из рук миска с фаршем. Я постаралась успокоить ее, но она удивила меня. Развернулась, что-то шепнула на ухо молодому худому парнишке с болезненным видом, а тот поспешным шагом подошел ко мне и что-то протянул. «Только никому», — произнес он одними губами. Я кивнула, взяла из его рук клочок бумаги. Для виду еще какое-то время постояла на кухне, а потом развернулась и пошла в свои гостевые покои, стараясь не показывать, как я разволновалась, и дрожат руки от нетерпения узнать, что в этом послании. В покоях проверила, что никого нет, заперла двери на ключ, а потом вытащила записку и прочитала. «Завтра в 7 утра у черного хода, который ближе к кухне». Широкая улыбка расплылась на моем лице. Сперва я решила, что она от пекаря, но следом испугалась. Что, если это проделки Альберта? Что, если он снова меня проверяет? Я сняла одежду и разлеглась на кровати, жмурясь, как кошка под лучами ласкового солнца, чтобы поскорее уснуть и проснуться в 6:30 утра. Даже негромкая музыка, просочившаяся в комнату, не мешало мне погрузиться в сон прямо сейчас. Просить служанок разбудить меня утром не стала. В этом дворце даже у стен есть уши. Кто знает, с чем связано мое раннее пробуждение, но проснулась я даже раньше запланированного времени, в 5 утра. Сон больше не шел. От предстоящей встречи волнение пленило все тело. Прикинув в уме, что записка точно не от Альберта, я успокоилась. Во-первых, в отличие от меня, он выпил много вина и вряд ли проснется в столь ранний час. А во-вторых, он скорее пошлет кого-то из слуг, которые, вероятнее всего, тоже дрыхнут. Я умылась, причесалась, оделась в облегающее серебристое платье и тихонечко выскочила из покоев, стараясь не шуметь, чтобы никого не разбудить. Прислуга обычно просыпается к 8 утра, а после дня рождения королевы, судя по всему, проспят до самого обеда. На кухне в это время добротная на вид кухарка принимала у поставщика разные продукты, свежее мясо. Я же, пока она меня не увидела, прошмыгнула вправо и спряталась в нише, а когда женщина справилась с работой и спрятала продукты в специальные ящики, чтобы не испортились, вышла из кухни и оставила открытым черный ход. Я сделала несколько шагов и оказалась на улице. Вдохнула утренний свежий воздух и ахнула при виде пурпурно-лиловых мазков перед глазами. Еще никогда не встречала рассвет в этом королевстве. Рикар не заставил себя долго ждать. С засунутыми в карманы руками и с влажными после душа волосами он широко улыбался и даже стеснялся заговорить первым. И то же самое можно сказать и обо мне, что, конечно, было чертовски глупо, ведь нам обоим уже не по 15 лет. Невозможно описать словами, когда находишь своего человека. При первом же взгляде тебе кажется, что вы знакомы всю жизнь и без слов понимаете друг друга. С этого самого дня я переступила запретную черту. Мы встречались на рассвете, получше узнавая друг друга, рассказывая о семьях и о себе. Сперва мне казалось, что у Рика раскрытые корыстные мотивы. Ведь зачем ему связываться с принцессой, когда он может выбрать себе девушку своего круга? Но позже выбросила эти мысли из головы. Какая вообще разница? Когда любишь человека, тебе все равно, кто он, и не имеет значения его социальный статус. Шли месяцы, а мы по-прежнему встречались, сбегали от остальных и пребывали в нашем светлом мирке, впиваясь друг в друга губами, крепко прижимаясь телами, гладя пальцами по спине и даря обещание, что когда-нибудь будем вместе. Даже не знаю, как объяснить это чувство. В эти минуты вокруг нас никого не существовало. Была только я и был он. Каждая совместная минута дарила глоток свежего воздуха и ту самую надежду, за которую мы оба так отчаянно и рьяно цеплялись. Диана ругала брата, что каждое утро, когда пора замешивать тесто, он линял куда-то на час и возвращался уже тогда, когда первая партия сдобы отправлялась по домам заказчиков, а часть из них — на прилавок. Но мы не могли найти другого времени и способа, чтобы увидеться. Альберт успокоился. Ему вообще нравилось, что я больше не пакостила и не капризничала, и начал настойчиво обсуждать со мной день нашей свадьбы. Я тянула как могла. Ссылалась на то, что еще мало времени провела во дворце, чтобы привыкнуть к нему, а сама обдумывала в голове, как избежать бракосочетания. Теперь планы изменились, и уезжать во дворец отца я катастрофически не хотела, ведь там нет Рикара. А потом мы с пекарем стали неосторожными. Выходили на прогулку, старательно маскируясь под странников, оба в черных мантиях с капюшонами, покрывающими наши головы. И эти короткие минуты стали самыми ценными и счастливыми в нашей жизни. Однажды мы сбежали в лес, подальше от дворца, и вырезали на дереве наши имена в сердце, а на следующий день сделали на руках татуировку, обозначающую надежду. Татуировщик, друг Рикора, рассказал нам, что надежду символизируют ворон, лилия, якорь, черное солнце, четырехлистный клевер и ласточка. Мой пекарь запросил ворону с распростертыми крыльями, а я — ласточку. Вот и все, назад пути нет. Теперь-то о наших руках смело о себе заявлял символ надежды, бросающий всем вызов и означающий, что когда-нибудь мы будем вместе, и ничто не станет преградой для нашей взаимной любви. «Давай уедем отсюда», — ошарашил меня как-то Рикор. На улице заметно похолодало, но для наших утренних свиданий это не стало преградой. Правда, приходилось одеваться потеплее и идти по коридорам без обуви, и уже на кухне натягивать на ноги тяжелые ботинки. Не знаю, как именно Рикор договорился с кухаркой, чтобы дверь всегда оставалась открытой, но не удивлюсь, если она делала это из любви к нему, но не той, которую испытывала я, потому как он ей в сыновья годился. К тому же она души не чаяла в своем муже, который тоже работал придворным поваром. «И как ты себе это представляешь?» — спросила я, сбитая с толку. Рикор нежно погладил большим пальцем тыльную сторону моей руки. «Мы разработаем план и сбежим в другое королевство». «Звучит прекрасно, только пока в голову ни единой мысли не приходит, как это можно воплотить в реальность». «Я что-нибудь придумаю». И так улыбнулся, что я засмотрелась на его прекрасное лицо, а потом не удержалась и прильнула к его губам. «Мы сбежим сразу после твоего дня рождения. Возьми с собой все самое необходимое. За еду и воду не беспокойся. Это я беру на себя», — продолжил мужчина. «Что ты уже задумал?» Но Рикор не ответил, а только широко улыбнулся и хитро посмотрел на меня. В день моего рождения все словно с ума посходили. Чтобы подготовить меня к празднеству, с самого утра меня мучили подобно пыткам. Одна служанка 3 часа возилась с волосами, и я уже решила, что она колдует, чтобы я полысела, и волосы на моей голове больше никогда не выросли. Крепкого телосложения грузная женщина жестко орудовала щеткой и цыкала на меня, когда я просила у нее гребень, чтобы самостоятельно расчесать свои волосы. Вторая нанесла какое-то невероятное количество жидкости, которую я в жизни никогда не видела, с резким запахом мускатного ореха и чего-то еще, от чего я непрестанно чихала. Так что к разочарованию обеих, и той, что хотела выдернуть все волосы до последнего на голове, и той, которая, кажется, хотела их так прилизать, чтобы я была похожа на слизняка, это сотворенное безобразие пришлось смыть. 3 служанок завалились в купальню, и каждая взялась за работу. Кто-то натирал мои пятки, не поинтересовавшись у меня, боюсь ли я щекотки. А я еще как боялась, поэтому еще одной грузной женщине на вид 40 лет еще как досталось. Я попала пяткой в ее челюсть, да и пару раз в грудь. Еще какое-то время она пыталась захватить в плен мои ноги, но потом, потирая ушибленные места, скрылась, и больше в этот день я ее не видела. Еще от 2, которые будто колдовали над моим покрасневшим и измученным телом, я не смогла отделаться. Поэтому молча терпела, когда они сначала натирали тело до красноты, оставляя синяки в нескольких местах, а потом нанесли 5 разных жидкостей, от запаха которых у меня закружилась голова. Уже одетая в своей комнате, я переминалась с ноги на ногу, надеясь, что когда-нибудь этот кошмар закончится, и мы с Рикором сбежим из королевства. 5 часов пыток, и я смотрела на другую версию себя. Мои волосы стали пышнее и из-за локонов казались короче, но красиво обрамляли гладкое, без единого изъяна лицо. На губы нанесли неяркий и в то же время нежный бальзам розоватого цвета. Первое время губы опасливо обжигало, но через 5 минут все прекратилось. Больше всего мне нравилось платье пурпурного цвета. Плотные рукава прикрывали мою татуировку. Корсет со множеством каменьев подчеркивал мою грудь, а пышная юбка из легкой воздушной ткани, похожей на зефир, струилась вниз и полностью закрывала мои ноги. Я жалела, что такой меня не увидит Рикар. У него бы челюсть отвисла. Но рисковать нельзя, поэтому я набралась терпения и старалась дождаться завтрашнего дня. Вечер тянулся мучительно долго. Столько подарков я в жизни не получала. Боже, чего мне только не надарили! Это и попугаи в клетках, и питоны, привезенные с Востока, и разнообразные ковры, и ожерелья, которыми у меня завален комод. Я выдавливала из себя улыбку и благодарила гостей. Большинство я видела впервые в жизни. Это были родственники, знакомые и друзья Альберта. Сам жених подарил мне тиару. Я едва ли выдавила из себя слова благодарности. Перед столом, где мы сидели с Альбертом, танцевали гости. Принц весь вечер держал меня за руку и осыпал комплиментами. А я думала о Рикаре и символе надежды на моей руке, которой мне так отчаянно хотелось прикоснуться. Завтра мы сбежим и начнем с моим пекарем новую жизнь. Мои родители не прибыли во дворец из-за болезни матери. В письме отец написал, что ничего серьезного, но им лучше остаться дома. Это известие мне передал принц. Не могу сказать, что я расстроилась. Лицо отца мне хотелось видеть меньше всего. Но за мать я, конечно, переживала и надеялась на ее скорейшее выздоровление. Первое время я переживала, что служанки расскажут Альберту о татуировке, но потом успокоилась. Никто не запрещал набивать рисунок на теле. К тому же к празднику меня готовили новые служанки, которые никогда раньше не видели моего тела. Да и кто догадается, что означает ласточка? Альберт снова перебрал, и уже когда едва ли держался на ногах, приставал ко мне у всех на глазах и лез целоваться. Я же в какой-то момент благоразумно поднялась со стола и удалилась в свои покои, подперев дверь комодом, чтобы жених не приперся ко мне ночью. С того самого дня Рикар бесследно пропал, а я, как дура, спускалась на кухню с тряпичной сумкой со сменной одеждой, возвращалась в свои гостевые покои ни с чем и уже стала всерьез волноваться за пекаря, не случилось ли чего. Иногда в голову проникали злые мысли, что он меня разлюбил и нашел другую. Накрутила себя и до того, что решила, будто он вовсе меня никогда не любил, а поспорил с кем-нибудь из своих друзей или знакомых, что влюбит в себя глупую принцессу. В общем, измаялась я знатно. Прошло 2 недели, а Альберт настойчиво затягивал меня в разговор о предстоящей свадьбе. «Предлагаю сыграть свадьбу через месяц. Что скажешь? За это время ты еще больше привыкнешь к этому месту». Я улыбнулась, а сама в эту минуту мысленно обдумывала план, как бы так незаметно подсыпать в еду принца слабительное, чтобы стереть с лица эту наглую ухмылочку. Периодически мне казалось, что у меня паранойя, и Альберт в курсе, чем я занималась по утрам, за исключением тех дней, когда Рикар не появлялся, но старалась прогнать эти надоедливые мысли из головы. Если бы и правда нежеланный жених был в курсе, он бы уже придумал какое-нибудь наказание, а может, и отца сюда вызвал. Лучше через 3 не сдавалась я. Исключено. Ты уже несколько раз перенесла дату нашей свадьбы. Я терпелив, но мое терпение не бесконечно, Каролина. Я уже пошел тебе на уступку, но больше ждать не намерен. Не понимаю, чего ты так боишься? «Обещаю, что в нашу брачную ночь буду нежен», — серьезно произнес он. Меня прям передернуло от его слов. «Ну уж нет, никакой брачной ночи не будет. Я все равно сбегу, не с Рикаром, так одна. Как минимум, мои покои не сторожат гвардейцы, а это уже плюс. Точнее, сторожили, пока я не пожаловалась принцу, что чувствую себя в клетке, и мне нужно больше свободы». «Ну, раз ты уже все решил, зачем тогда спрашиваешь?» «Ради приличия», — улыбнулся принц, обнажив свои белоснежные зубы. «Я обратил внимание, что ты носишь платье с длинными рукавами. Почему?» Я вздрогнула и растерялась на несколько секунд, перебирая в уме подходящие слова, чтобы выйти сухой из воды в сложившейся тупиковой ситуации. «Я прячу ласточку, надежду, что буду с любимым мужчиной, а не с тобой», — хотелось выпалить мне, но, к счастью, промолчала. «В любом случае, ну, увидит он. Ну и что здесь такого?» Но мне почему-то не хотелось показывать ему татуировку, будто под его взглядом она могла растаять, как дымка. «Мне так больше нравится», — спокойно ответила я, хотя меня все трясло от волнения. «Ты говоришь мне правду?» Он не сводил с меня своих пронзительных глаз, а я прям поежилась от этого цепкого взгляда. «Или ты что-то прячешь?» «Дело дрянь. Он уже встал из-за стола, и я приготовилась к тому, что он подойдет ко мне, грубо в своей манере закатит рукав и увидит татуировку. Еще несколько месяцев назад я носила платье с короткими рукавами, а то и вовсе обходилась без них, и никакой ласточки там не было. И вот теперь на повестке дня встанет вопрос, откуда она взялась, если я все время провела во дворце?» Я прикусила изнутри щеку. Ну и балбеска. Почему я раньше об этом не подумала? Надо было быть поосторожнее. Любовь совершенно затмила мой разум. Я уже прокрутила в голове мысль о том, как Альберт поставит напротив моих покоев гвардейцев и выбьет из меня всю правду. А если, не дай бог, схватят татуировщика и станут пытать, он все расскажет, умоляя оставить его в покое, потому что дома его ждут жена и трое детей. Альберт приближался ко мне, а я сглотнула застрявший в горле ком и тоже встала из-за стола, но тут произошло чудо. Вошла служанка, быстро подбежала к Альберту и что-то прошептала ему на ухо. Мне было все равно, что именно, лишь бы как-то отвлечь его и оттянуть тот самый момент, после которого все полетит в тартарары. По приоткрытому рту, округлившимся глазам и взгляду жениха на дверь, я поняла, что спасена. Альберт буркнул мне «позже поговорим» и быстро удалился. Я первое время стояла ни жива, ни мертва, и только когда села обратно за стол, осознала, что пока что нахожусь вне зоны риска, выдохнула с облегчением. Рикар по-прежнему не приходил, и теплые чувства сменились злостью. Татуировка ласточки начала меня раздражать, и я всерьез думала о том, чтобы вывести ее, если такое вообще возможно. Хотя татуировщик заверил меня, что не получится. Теперь вся эта ситуация казалась мне насмешкой надо мной, напоминанием на всю жизнь о том, что прежде чем что-то сделать, надо лишний раз подумать головой. Я пожалела о том, что связалась с пекарем и позволила ему заморочить мне голову. Через несколько дней после нашего последнего разговора с принцем Альберт спустился в столовую на ужин, где я уже ела тушеную капусту с грибами и осчастливил меня новостью, что у него для меня сюрприз. А меня почему-то передернуло и от этих слов, и от его устрашающего взгляда. Что-то мне подсказывало, что сюрприз мне не понравится, и я растягивала ужин, медленно пережевывая еду.